Глава 4. Охота продолжается. Я замер, сжавшись от ужаса, и посмотрел на торжествующего демона, как загнанная жертва на охотника. «Испугался, гном?» — хрипло рассмеялся демон. «Это хорошо. Один раз тебе повезло, и ты ранил моего слугу. Но теперь ты в моей власти. Ты пойдешь со мной». Я вдруг вспомнил слова эльфа. «Если кольцо действует, значит, мне демон не страшен. Не думаю, что эльф стал бы меня обманывать. А с чего ты решил, что я пойду с тобой?» Осведомился я у Стронгхолла с самым что ни на есть невинным голосом. «Как?» Похоже, мой ночной гость был поражен самой возможностью какого бы то ни было возражения с моей стороны. «Ты все слышал?» «Да я тебя, гном паршивый, к твоему коротышке Гнорму быстро отправлю!» Взревел демон, и его лицо побагровело от гнева. «Рискни!» Это стало последней каплей. Демон метнулся ко мне, но я, взмолившись всем богам, которых знал, выбросил вперед руку с кольцом. И оно спасло мне жизнь. Ректор не подвел. Демон словно наткнулся на невидимую стену, которая отбросила его назад. С гневным ревом он рухнул на пол, медленно поднялся и, испепелив меня взглядом, снова пошел в атаку. Я еще раз поднял руку с кольцом и махнул ей в сторону демона. Стронгхолл взвыл от боли и отлетел к стене. «Что это у тебя?» – зарычал он. «Да так, подарок», – спокойно ответил я, понимая, что демон не может мне ничего сделать. «Я тебя все равно достану. Не будет тебе покоя ни ночью, ни днем. «Ты угрожаешь?» Я вновь махнул рукой, причем повторил этот жест несколько раз. Лицо демона перекосило гримаса боли. Он отпрянул к окну. «Вали отсюда! Ты получил свой камень! Теперь оставь меня в покое, иначе...» Я угрожающе поднял руку, и демон, еще раз бросив на меня злобный взгляд, скрылся в окне. Я подождал несколько минут, бросился к нему и плотно закрыл створки. Надеюсь, Стронгхолл получил хороший урок и больше не сунется сюда. Хотя в этом я сильно сомневался, зная об упрямстве демонов. Несмотря на то, что все закончилось хорошо, страх все же поселился в моей душе. Знаете ли, тяжело спокойно спать, когда за тобой все время следует демон, мечтающий забрать вашего покорного слугу в свои подземелья в качестве приложения к камню Гнорма. Я уже не раз жалел, что вообще взял этот камень, и тем более, что продал его. Но что толку жалеть о том, чего нельзя исправить? Несмотря на свое состояние, я попытался заснуть. К моему удивлению, у меня это получилось. Разбудил меня Маэсон. «Вставай!» Раздалось у меня над ухом. С трудом разлепив глаза, я увидел эльфа, который почему-то был красным от натуги. «Что смотришь?» – пробурчал он. «Тебя разбудить сложнее, чем тролля». «Говорил, ложись спать раньше. Перебрал, наверное, в таверне». «Если бы!» Я спрыгнул с кровати и направился к умывальнику. Маэсон терпеливо дождался, когда я приведу себя в порядок, и был вознагражден за долготерпение рассказом о том, что приключилось со мной ночью. Эльф слушал рассказ, открыв рот. «Невероятно! Демоны в Архоге! Я думаю, ректор будет в гневе, когда узнает об этом. Он нас ждет. Одевайся быстрей». «А завтрак? Демоны демонами, ректоры ректорами. А оставаться голодным я не собирался». «По пути зайдем в таверну», — успокоил меня Маэсон. «Пошли». Мы вышли из комнаты и спустились на улицу. Наш путь, как объяснил эльф, лежал на полигон, который я видел вчера издалека. По пути мы завернули в таверну, но у меня кусок в горло не лез от лицезрения нервничающего Маэса. Когда мы подошли к полигону, перед бараками нас ждал сам Ародирн. По его виду было видно, что он рассержен. «Да что ты себе позволяешь?» – загремел его голос, разносясь эхом по полигону. Мой спутник подскочил к нему и что-то зашептал на ухо. Ректор внимательно слушал и с каждой минутой становился все мрачнее и мрачнее. «Понятно», – процедил он, когда Маэсон закончил свой рассказ. «У меня есть несколько сюрпризов для этого демона. Я устрою ему райские кущи. Мне не было известно, что это такое. Однако, судя по тому, как осклабился Маэсон, это было что-то очень неприятное». «Нам надо начинать», — заметил Ародирн и, взмахнув рукой, вызвал уже знакомую мне дверь портала. Пройдя через нее, мы оказались в просторной лаборатории, заставленный бесчисленными ретортами, колбами, перегонными кубами причудливых форм. Все это было связано между собой сложной сетью тонких стеклянных трубок. В этих разнообразных емкостях пузырились разноцветные жидкости, и около всего этого стеклянно-химического царства суетились трое лаборантов-эльфов в белых халатах. «Прошу!» Ародирен кивнул на вместительное кресло в центре лаборатории. Кресло мне не понравилось с первого взгляда. Особенно тем, что на нем были металлические кольца, которые приковывали руки и ноги сидящего. Видя мое замешательство, ректор одобряюще похлопал меня по спине. «Не бойся, это не больно». «Утешил, верно его возьми». Меня посадили на кресло, и эльф лично защелкнул обручами мои руки и ноги. Чувствовал я себя очень неуютно, несмотря на все заверения Ародирна, что ничего страшного в этих исследованиях нет. Тем временем два его помощника приблизились ко мне с небольшими колбами, наполненными зеленоватой жидкостью. На них были надеты резиновые колпачки, из которых вились тонкие шнуры с иголками на концах. «Что?» Но я не успел договорить, как эльфы метнулись ко мне со скоростью молнии. И иголки впились в мои руки. Почти сразу я почувствовал слабость. Мое сознание затуманилось, и я отключился от действительности. Пробуждение было тяжелым. Голова разламывалась, словно с тяжелого похмелья. Сквозь пелену, стоявшую перед глазами, я видел белый потолок и внезапно понял, что не сижу в кресле, а лежу в кровати. Осторожно повертев головой, я попытался принять сидячее положение. И с третьего раза это у меня получилось. Небольшая комната, в которой я очутился, была без окон с железной дверью. Кроме кровати, из мебели присутствовала только небольшая тумба, заставленная какими-то бутылками с разноцветными жидкостями. Я оглядел себя. На мне была голубая пижама. Мои же вещи были аккуратно сложены в углу комнаты. Недолго думая, я оделся, переборов боль и слабость, и вновь сел на кровать. Я попытался вспомнить, что со мной произошло, но последнее, что я помнил, это напряженные лица эльфов. Ну уж нет. Теперь ни за что не соглашусь ни на какие опыты. Говорила мама гному, верить эльфам нет резону. Мне внезапно вспомнилась эта нехитрая пословица моих соотечественников. Но мои мысли были прерваны открывшейся дверью. В комнату вошел ректор Ародирн собственной персоной. «Как ты себя чувствуешь?» Участливо поинтересовался он. Я сначала решил ничего не говорить ему, но не смог сдержать рвущееся наружу возмущение. «Вы еще спрашиваете? Посадили на это проклятущее кресло, вкололи какую-то дрянь, так что голова болит, словно они дерутся тысячи мелких бесов!» Эльф терпеливо выслушал мою гневную тираду и улыбнулся. «Мне понятно твое состояние, Мирн. Но, к сожалению, это было необходимо. Признаюсь, результаты опытов превзошли мои самые смелые предположения». «Что вы имеете в виду?» – подозрительно осведомился я. «Я знаю, кто твой отец, Мирн». «Человек?» «Человек», – кивнул Ародирн. «Но непростой человек». «А какой же?» Недоумевающе спросил я. «Твой отец Фостер?» Эльф произнес это таким тоном, словно я должен был упасть на колени и начать бить гному земные поклоны за то, что моим отцом является человек по имени Фостер. Несомненно, ректор был удивлен, что его слова не произвели на меня никакого впечатления. «Ты не знаешь, кто такой Фостер?» В его голосе звучало такое разочарование, что я решил не только узнать, но и выучить всю биографию этого до сих пор неизвестного мне Фостера. Только бы ректор так не расстраивался. «Расскажите мне», — попросил я. «Фостер — загадочная личность», — произнес Ародирн, устроившись на кровати рядом со мной. «Я был лично с ним знаком, но не ожидал, что встречусь с его сыном. Он появился в Ардаге сотню лет назад и сразу завоевал славу могущественного мага. Кстати, именно он снял проклятие с могильников Ардага. Надеюсь, эта история тебе знакома?» Я сокрушенно покачал головой. «Молодежь», — печально заметил Ародирн. «Слушай, могильники в Ардаге представляли собой несколько десятков склепов, расположенных в северной части города. Никто не знал, что за зло в один прекрасный день поселилось в них. Но с того самого дня в городе начали исчезать гномы. Это происходило в основном вечером. В городе возникали призрачные тени, которые бросались на выбранную ими жертву. И больше ее никто не видел. Что только не пытались делать главы кланов, и нанимали могущественных магов, и просили помощи у короля, все бесполезно. Ардак опустел, и жители начали уже подумывать о переселении в более благоприятное место. Как появился Фостер? Его никто тогда не знал, а я не был тогда еще ректором, а лишь помогал Ван Рирну, своему предшественнику. Он, я и Фостер попытались снять проклятие. И у нас получилось. Точнее, получилось у Фостера. Ван Рирн погиб. «А что дальше?» Нетерпеливо переспросил я, захваченный этой историей. «Дальше?» Эльф хмыкнул. «Дальше проклятие было снято. Я стал ректором Архога, а Фостер уехал на север. Список его последующих дел очень внушителен. Его знает любой маг. Но через 5 лет после множества подвигов он внезапно исчез. Кто-то говорил, что его убили, но я не верю в это. Я проводил определенные исследования и могу сказать одно. Если его нет среди живых, то его нет и среди мертвых. В тебе, Мирн!» Ародирн встал и повернулся ко мне. «В тебе его кровь. Пусть и смешанная с кровью гномов, но его кровь. Значит, ты можешь стать магом». «Магом? Я?» «Да, именно так. Если ты, конечно, хочешь. Нельзя против своей воли стать волшебником. Нужно твое желание». «Конечно, я хочу». «Отлично. Сегодня отдыхай. Завтра мы с тобой займемся делом. Я лично буду заниматься с тобой в память о твоем отце. Он оказал мне услугу, которую у меня теперь есть возможность вернуть его сыну». «А где я сейчас нахожусь?» «Ты в одной из комнат полигона. Если окончательно пришел в себя, можешь выйти. Но я советовал бы тебе выспаться». С этими словами ректор вышел из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. В голове царил сумбур. Слишком много за последнее время новостей обрушилось на меня. Но клянусь гномам, мне эта жизнь нравилась гораздо больше, чем все прожитые мной до этого годы. Минут через 20 я почувствовал, что не мешало бы чего-нибудь выпить. Слова эльфа насчет того, чтобы выспаться, я всерьез не принял. Выйдя из комнаты, я немного поплутал по коридорам и через 10 минут вышел на свежий воздух. К моей радости, вечер был на удивление теплым. Я немного постоял, наслаждаясь свежим ароматным воздухом, и направился по направлению к таверне. С каждым шагом силы возвращались в мой организм. Дорожки из мрамора были пустынными и слабо освещались магическими фонарями. Когда на горизонте уже замаячила таверна, я внезапно услышал шум какой-то возни. Потом раздался сдавленный крик, и хорошенько присмотревшись, я увидел, как метрах в 30 от меня под большим раскидистым деревом трое гномов мутузят одного. Жертве приходилось несладко. Гном вяло пытался отбиваться, но силы явно были неравны. Я внезапно узнал его. Это был Марик. Ввязываться в неравную драку было, конечно, неразумно, но я ничего не мог с собой поделать. Оружия у меня не было, меч остался в студенческом корпусе, но мне было известно несколько приемов, способных помочь в подобной ситуации. Самое главное было не уподобляться глупым героям книг, написанных людьми, в которых они сначала много говорят, а потом что-то начинают делать. Осмотревшись по сторонам, я выбрал достаточно толстую ветку и обломал ее. Раздавшийся треск не привлек внимания разошедшихся драчунов. Таким образом, вооружившись весьма внушительной дубиной, я напал из темноты, словно вампир. Эффект от моего нападения был потрясающий. Первым получил дубиной по спине гном, стоявший ближе всего ко мне. Удар получился сильным. С испуганным криком противник кубарем покатился в кусты. Его напарники прекратили лупцевать стоявшую на коленях жертву, закрывшую голову руками, и повернулись ко мне. Ребята были крепкими, чуть повыше меня. Мне повезло, что они были пьяны, и это замедлило их движение. Присев, я что есть силы рубанул палкой одного из них по ногам, а затем нанес второму неотразимый удар сверху вниз, целя в подбородок. Раздался треск ломающихся костей, и враг, сразу забыв о каком-то ни было сопротивлении, держась за подбородок, скрылся в темноте. Второй, которому я врезал по ногам, стонал и катался на земле, держась за правую лодыжку. Судя по всему, она была сломана. Я подошел к Марику, который оторвал руки от головы и испуганно посмотрел на меня. Он жалобно всхлипнул, и если бы я его не поддержал, упал бы на землю. В этот момент в бой вступил третий гном, про которого я совершенно забыл. Лицо его было перекошено от ярости. Он вытянул вперед правую руку и что-то зашептал. Мне стало ясно, что сейчас в дело вмешается магия. И я что есть силы метнул в него свою дубину. Но гном лишь дернул пальцем руки, и она беспомощно упала перед ним. Тем временем, около руки моего противника начало клубиться багровое пламя. Я попытался привести в чувство Марика, который тоже был магом, да куда там, и решил рискнуть. Наверное, на меня подействовали сегодняшние слова Ародирна о том, что во мне есть магические способности. Я вспомнил учебник, который когда-то выучил наизусть и выпалил первое пришедшее на ум заклинание. Не знаю точно, что оно означало. По-моему, относилось к наступательным заклятиям магии Земли. На секунду наступила полная тишина, и читавший заклинание противник внезапно замолк, испуганно уставившись на меня. В следующую секунду перед ним вырос смерч из земли, камней и песка, накрывший врага. Это длилось несколько секунд. Затем смерч рассыпался. Я сначала подумал, что мой противник мертв, но тот застонал, поднялся на четвереньки и пополз от нас в темноту. Вот это да! Первый раз в моей жизни я ощутил себя магом. Я обладал магической силой. И клянусь гномам, это ощущение мне понравилось. Обернувшись, я увидел Марика, который поднялся с земли и смотрел на меня с какой-то смесью удивления, радости и испуга. «Ну что?» Деловито, грубовато осведомился я, заметив, что, несмотря на град ударов, доставшихся тому, следов на его лице почти не было, если не считать небольшого синяка на правой скуле. «Нормально!» Бодро отрапортовал он и вдруг, застонав, схватился за правый бок. «Давай посмотрю», – предложил я свои услуги. «Ничего не сломал». Но вполне естественное предложение привело моего нового друга в смущение. «Да нет, все нормально», – промямлил он. «Спасибо тебе. Ты меня, если можно, до номера доведи. Рядом со мной местный врач живет». «Ладно», – пожал я плечами. Пока мы шли, Марик поведал мне, что эти трое – студенты третьего курса. Еще сегодня утром прицепились к нему. То ли он не так в их сторону посмотрел, то ли еще чего. Он бы, конечно, ответил им, но один из них заблокировал его магию. «Ты их вывел из себя. Они попытались применить магию и совершили большую ошибку. О сегодняшней драке скоро станет известно Ародирну. Любое магическое действие на территории Архога фиксируется. Правила здесь строгие, и за подобные фокусы можно в два счета вылететь из университета». «Но как ты их? И ты на первом курсе? Да это уровень как минимум третьего». «Да ладно?» Я был немного смущен. Первый опыт в качестве мага оказался невероятно удачным. «Нет, ты молодец». «Ничего особенного. Значит, теперь они вылетят из университета?» «Конечно. Скорее всего, завтра их здесь уже не будет. Лучше по-тихому уйти, чем покинуть Архок со скандалом. Ародирн суров». Тем временем мы доковыляли до студенческого корпуса. Поднявшись на наш этаж, я проводил Марика до соседнего с ним номера, где жил врач, про которого он говорил. Врач оказался высоким темноволосым эльфом, смазливым до неприличия. Меня деликатно выставили из комнаты. Марик заявил, что с него причитается и все такое прочее. Мне ничего не оставалось, как отправиться в свой номер. Я, не раздеваясь, рухнул на постель и, поверьте, не спал так крепко очень давно.